Глава 6. Спустя 4 дня после того, как было принято решение проводить внедрение в клан Кампино, я уже находился в Браунсвилле. Примерял новую одежду, а заодно время от времени посматривал на монитор, который отображал ключевые события городской жизни. «Тор, кажется, началось». В комнату вошел Ломов. «Да». В очередной раз, кинув взгляд на монитор, согласился я с ним. «Наемники Вануччи уже выдвигаются». «И каковы прогнозы?» «Для нас самые благоприятные. Завтра наемники атакуют базы боевиков клана Кампино, а спецназ получил приказ не вмешиваться. Сэм Чу ничего не подозревает и рассчитывает на помощь жандармов. А зря. Мэр и главный городской жандарм будут убиты первыми, а заместитель покойного начальника городской жандармерии подполковник Валенса уже перекуплен конкурентами и отдаст приказ на захват людей Кампино». «Он самоубийца? Кампино его достанет?» «Нет. Если Валенса успеет получить деньги от Вануччи и сбежит, билет на космолайнер у него на руках, комплект документов на подставное имя тоже сделан. Ему бы день простоять на посту, удержаться, и этого хватит». «А Сэм? Зачем он наемником Вануччи?» «Сэм близок к Дону Кампино. Следовательно, много знает и немало видел. Пока он сможет давать информацию, будет жить. Потом исчезнет». «Ясно. А ты что намерен делать?» «Окажусь в том месте, где будут брать Сэма Чу. Помогу ему выбраться из ловушки и покажу свою полезность». «Значит, все-таки внедрение». «Да». «Когда?» «Еще час, и нужно выдвигаться. Клан Кампино тоже нуждается в бойцах, и меня должны взять. Понятное дело, рядовым быком. Но других вариантов, которые бы подтверждали мою легенду, я не вижу». «Прикрытие надежное?» «Мастер постарался». Я кивнул на потертый коммуникатор с функциями подтверждения биометрических данных владельца и добавил: «Теперь я Тоффер Демит Валленштейн». «Красивая фамилия», — Ломов усмехнулся. «Сам подбирал». «Нет, так вышло». «А откуда коммуникатор?» «От полиции. 2 дня назад Тоффер погиб. Утонул в пригороде Фрипорта. Ничего криминального. Обычная передозировка. Вышел из бара и свалился в канал. Мастер стер все упоминания об этом, а потом отправил в жандармский участок приказ передать коммуникатор и все документы по утопленнику специальному курьеру, что и было сделано». «Валеев забирал?» «Он». «Опасно играешь, Тор». «Нормально». «А если найдется кто-то, кто знал этого Валленштейна?» «Шансы на это невелики. Корабль Тоффера покинул Амур 10 суток назад и отправился в рукав Персея. Так что не дрейф, Жора. Прикрывай меня и слушай мастера. Главное – спокойствие». «Ты мое мнение знаешь, Тор. Не стоит тебе рисковать». «Мы об этом уже говорили. Я затеял эту операцию и втянул всех в авантюру, значит, мне основной груз и тянуть». Он почесал затылок и задал новый вопрос. «Легенда продумана?» «Да. Я Тоффер и наемник. Поссорился с командиром корабля и был оставлен на планете без денег. Прибыл в Браунсвилль, дабы заключить контракт с одной из группировок». «Сложный этап. Нельзя ошибиться». «Верно. Но и тянуть нельзя. Момент благоприятный». «Биометрические данные Тоффера мастер заменил?» Я усмехнулся. «Конечно». «А наколки?» «Валленштейн родом с Обрии». «И что это значит?» «На планете Обрия наколки не делают принципиально. Лучше скажи, твои ребята готовы?» «Да». «Куда и когда выдвигаться?» «Мастер скажет». «А как он узнает, когда мы понадобимся?» «Смотри!» Я подошел к монитору, выдвинул консоль и стал выбирать видеотрансляцию. Удар по клавише, и на экране жандармское управление изнутри. Еще один удар, и особняк Сэма Чу на Ривьерской улице. «Все под контролем, Жора!» Я подмигнул ему. Ломов, который искренне беспокоился о моей судьбе, поморщился и промолчал. Ну, а я еще раз сверился с прогнозом искусственного интеллекта, который продолжал просчитывать варианты, выбирая наилучший, и продолжил подготовку, переоделся и подошел к зеркалу. Осмотрев себя, я улыбнулся. «Красавец! Молодой, крепкий мужчина с курчавой бородкой в типичном для тофферов обмундировании, серый мундир с несколькими заплатками, под кителем кобура, в кожаном ботинке с высоким берцем нож, рядом на полу потертый выцветший рюкзак. На принца Виктора Строгова, если и похож, то весьма отдаленно. Пожалуй, я готов». Как и было задумано, спустя полтора часа я подошел к резиденции Сэма Чу, которая находилась в особняке за высоким забором. Добирался рейсовым автобусом, а потом пешком. Нужный адрес нашел сразу и остановился перед коваными железными воротами. Посмотрел на местное светило и полной грудью вобрал теплый летний воздух города. После чего постарался успокоиться и поймать кураж. «Тебе чего?» С противоположной стороны ворот появился невысокий паренек в синей униформе с шевроном частной охранной компании «Телем», которая принадлежала Дону Кампино. «Отступать поздно», — я ответил. «Бойцы нужны?» «Кто такой? Откуда?» Охранник опустил правую руку на кобуру, а левой взялся за радиостанцию. «Тоффер прибыл с космодрома Эльвира». Охранник, не упуская меня из вида, отступил, связался со своим начальником, и появились его коллеги. Ворота открылись, меня пропустили на территорию и провели вглубь особняка. Здесь обыскали и ничего подозрительного не обнаружили. Пистолет и нож изъяли. Далее охранники сопроводили меня в казарму, и появился человек, который должен решить, гожусь я в боевики или нет. Ничем не примечательный тип. Мордастый мужик, который, несмотря на жару, ходил в кожаной курточке. Зачем и почему? Под одеждой он скрывал бронежилет и оружие. Я об этом уже знал. Тоже мне секрет. Вокруг видеокамеры, по периметру в саду, в особняке и в казарме защита слабая, и мастер контролирует обстановку, словно мой персональный дух-хранитель или ангел. Мордастого типа звали Алонсо де Мерис. Он туповатый, но исполнительный садист и убийца. Во время последнего раунда боев за Браунсвиль по глупости положил 7 бойцов, и Сэм Чу хотел его выгнать, отправить обратно в Тангар-Холл. Однако не вышло. Сэм пришлый, а де Мерисы уже 6 поколений служат клану Кампино, и отношение к ним особое. Кстати, Алонсо в курсе, что смотрящий против него выступал, и он это не забудет. Следовательно, при первом удобном случае ударит в спину. «Наниматься пришел?» Алонсо смерил меня равнодушным взглядом. «Да». «Ты в курсе, на кого мы работаем?» «На клан Кампино». «Не на клан, а на семью», — поправил он меня и продолжил. «Ты Тоффер?» «Верно». «Как узнал, что мы бойцов набираем?» «Слушок в баре катался, я услышал и приехал попытать удачу». «Что за бар?» «Каталина возле космодрома Эсмеральда». Он ухмыльнулся. «А почему не к конкурентам подался?» «Они больше платят». Я тоже усмехнулся. «Это меня и насторожило». «Давай коммуникатор». Я протянул руку с браслетом, и Алонсо прижал к нему свой. Раздался писк, знак односторонней передачи идентификационного кода. Стандартная процедура подтверждения личности. Алонсо перешлет код по инстанции, и начнется проверка, которая много времени не займет. Примерно через 20 минут информационный отдел компании «Телем» пробьет мою личность по всем базам данных, к которым имеется доступ, и подтвердит, что я именно тот, за кого себя выдаю. Что умеешь? Почти все. Стрелковое оружие и артиллерия, броня и летательные аппараты, нож и рукопашка. Освоил многое. На каком корабле служил? Рейдер «Амальфи». Должность? Штурмовик-абордажир, а еще комендору помогал. Почему на Амуре остался? С капитаном характерами не сошелся. Любишь гонор показывать? Так вышло. Он с самого начала на меня взъелся. Сколько хочешь получать? Много. Этого все хотят. Но у нас для новичков ставка невелика. 500 фунтов в неделю плюс премиальные. Не густо. Все в твоих руках. Если покажешь себя, в 10 раз больше получать станешь. Понял? А раз понял, пойдем. Посмотрим, каков ты в деле. А то, может, и платить тебе не за что. Мы прошли через парный пост охраны, миновали пустую столовую и оказались в спортзале, где шла тренировка. На ней присутствовал Сэм Чу, крепкий плечистый азиат с гладко выбритой головой. Я его сразу заметил. Но он держался в стороне, разминался на брусьях. А рядовые бойцы, 10 человек в одинаковых спортивных костюмах красного цвета, полукругом окружили инструктора, массивного здоровяка, который им что-то втолковывал. «Внимание!» Алонсо поднял руку. «У нас новичок, который утверждает, что побьет любого». «Конечно же, я ничего такого не говорил». «Да и ладно. Понятно, что сейчас меня попытаются избить, дабы я сразу осознал, где мое место. Но убивать не станут. Жесткий спарринг. Возможно, сразу против нескольких бойцов. Чего-то подобного я ожидал и не удивился». Все посмотрели на меня. Взгляды равнодушные. Каждый в свое время был новичком и прошел через мясорубку. «В круг!» Инструктор поманил меня рукой. Я вышел, замер, и он стал вызывать бойцов. «Гор, Эрли и Мангуст! Потолкуйте с новичком, как вы умеете, а мы посмотрим». Тройка боевиков, которых назвал инструктор, осталась. Ребята серьезные, поджарые и крепкие. Видно, что в драке не новички. Кто они и откуда, неважно. Такие же наемники, как и я. Хорошо подготовленные и проверенные делами. Однако меня они не пугали. Легкий мандраж прошел, и мне самому хотелось драки. «Начали!» Инструктор отдал команду. Покосившись в сторону, я заметил, что Сэм наблюдает за нами и сосредоточился на поединке. Надо показать себя сразу, чтобы он меня заметил и запомнил. Шанс упускать нельзя. Первым меня атаковал одиночка, кажется, Эрли. Он слегка подпрыгнул и нанес красивый удар ногой в голову. Наверняка хотел свалить меня сразу, но просчитался. Я отступил, и нога просвистела в паре сантиметров от лица. Эрли приземлился и не успел поставить блок. Мой кулак врезался в челюсть боевика, и я бил без жалости, поэтому хватило одного удара. Раздался хруст сломанной кости, и Эрли отлетел прочь. Зрители, поддерживая других наемников, что-то завопили. Только я их не слушал. Вошел в боевой режим и ни на что не отвлекался. Остальные противники атаковали одновременно. Один справа, другой слева. Оба двигались быстро и слаженно. Заметно, что привыкли работать вместе. И я сам пошел к ним навстречу. Все происходило стремительно. Взгляд в лица противников, левый ближе, и я бросился к нему. Он наносит прямой удар ногой, хотел меня встретить. Однако я оказался быстрее, ушел от удара, продолжил сближение и нанес противнику мощный апперкот. Боевик моментально поплыл, и я добавил. Провел подсечку, бросил его на пол и пнул в лицо. Жестко получилось, но зато действенно. Взвыло шестое чувство. «Опасность!» Последний боевик рядом, вот-вот ударит, и я упал рядом с поверженным противником, который вопил от боли и проклинал меня. Над головой пролетел кулак боевика. Перекат в сторону. Он двигался следом, хотел использовать преимущество, но не смог. Я выскользнул и поднялся, затем, крутнувшись на левой ноге, ушел вниз и сбил его правой ногой. Прием прошел, боевик свалился, и я навалился на него сверху. Левой рукой схватил боевика за горло, прижал грудь коленом и ударил в челюсть. Причем в последний момент изменил траекторию кулака. По привычке хотел ударить в переносицу, чтобы сломанные хрящи вонзились глубже в тело, но это могло убить наемника, мне его смерть не нужна. По крайней мере сейчас. Поэтому удар пришелся по челюсти, и противник, кажется, его звали мангустом. Затих. Пара секунд покоя. Я встал и огляделся. Боевики смотрели на меня с интересом. Кто недоброжелательно, а некоторые с уважением. Однако безразличие ушло. Алонсо стоял рядом с Сэмом, и наверняка они обсуждали меня. «Еще один поединок», — подал голос инструктор. «Со мной!» «Куда ты лезешь, бугай?» — подумал я, глядя на него. «Забью!» Вслух я это, разумеется, не сказал. Молча кивнул ему и встал в защитную стойку. «Отставить!» — вмешался Сэм. Инструктор отступил, а смотрящий, за спиной которого был Алонсо, приблизился, смерил меня оценивающим взглядом и вынес вердикт. «Дерешься неплохо. Сейчас идешь в тир, и если не соврал, что неплохой стрелок, считай, тебя приняли в команду». Снова я промолчал, только кивнул. Сэм отвернулся, а Демерис хлопнул меня по плечу. «Пошли, Тоффер, постреляем!»